Глава 46. Вот тебе и Эдуард, такой безупречный, такой высокоморальный, такой раздражающий идеальный. Какой пассаж! Было бы смешно, если бы не было так грустно. Даже не знаю, с чего начать, почему-то занервничала Бонни, перекладывая предметы на столе с одного места на другое. Такое ощущение, что она была не рада тому, что начала этот разговор. Как будто ее что-то сдерживало. Не могла же она дать клятву молчать. Начни сначала с того места, когда ты узнала, что безупречный инквизитор не чужд греху стяжательства. Посоветовала я, ибо не хотела пропустить ничего из той жизни Эдуарда, которой я не знала. И не потому, что знать не хотела. Напротив. Как хорошая жена, я поначалу интересовалась, как у него дела на службе. Сначала были просто отговорки, а потом он мне прямо сказал, чтобы я не лезла не в свое дело. Его служба опасна и трудна, и я своим умишкам не могла понять всю сложность его работы. «Вы, наверное, не знаете, но мою мать сожгли за колдовство», сказала Бонни, прямо глядя мне в глаза. «Сжег ваш муж вместо соседки, которая дала ему золото. Много золота. Она откупилась, а моя мать умерла страшной смертью. Много золота для всех разная величина. Но тем не менее, Эдуард неплохо так наживался на охоте на ведьм». «Откуда ты знаешь?» Все же сочла нужным поинтересоваться я. Соседка сама сказала, что ее выпустили взамен того, что она указала инквизитору на 5 ведьм, которых знала. Голос Бонни дрожал. Она теребила передник, а в глазах стояли слезы. И, конечно, золото, которое она скопила нечестной торговлей. Только это или ему еще чем-то платили за то, чтобы избежать смерти? «Что вы имеете в виду?» — не поняла моего намека Бонни. Женщины разные попадали в церковные тюрьмы. Не все богаты, но зато красивы. Не принуждал ли Эдуард женщин к близости? Глаза Бонни расширились, глаза стали черного цвета. Нет, господин инквизитор брезглив. Он не опускался до такого рода взяток, ответила она, хотя ему и предлагали. Я поджала губы. Не потому, что мне было интересно, изменял ли мне Эдуард. Нет, не интересно. Более того, все равно. Может, было бы лучше, если бы изменял, тогда на меня у него не осталось бы времени. Вспомнив наш разговор на болотах, я спросила. «Так значит, у тебя нет никакого колдовского дара?» «Есть, но очень слабый», — ответила Бонни. «Если по справедливости, то вместо мамы должна была на костре сгореть и я. Но она никому никогда не говорила о моей внезапно проснувшейся магии». Я кивнула, словно что-то понимаю в колдовстве и как просыпается магический талант. На самом деле я ничего не знала об этом. Сама не обладала магией, и рядом со мной таких счастливчиков не наблюдалось. «Так, по цепочке, заставляя откупаться золотом и сдавать инквизиции новых ведьм, ваш муж и продвинулся по службе. Он за 2 года из простого инквизитора стал верховным, но даже тогда не брезговал самолично допрашивать ведьм. Как же это мерзко! Я словно в дерьмо окунулась, и с этим человеком я жила». «С оборотней он тоже брал золото?» — спросила я, вспомнив, какой яростью наливались глаза Эдуарда только от одного этого слова. «Нет, что вы, оборотни он ненавидел всей душой и пытается особым рвением». В голосе Бонни еще был страх перед Эдуардом. «Впрочем, у меня тоже. Я даже от имени его впадаю в панику. Самый большой страх, что он меня найдет. Но прошел уже месяц, и никто меня не ищет. Так и забудет, что когда-то у него была жена». «Мне интересно, почему он так ненавидит оборотней?» — спросила я у Бонни, просто так, не думая, что она знает ответ. «Может быть, какая травмирующая ситуация? Может, он был женат, а его жену «Загрыз оборотень», — предположила Бонни. «А он сам хотел это сделать», — пошутила я, и служанка ответила мне вымученной улыбкой. Я подошла к ней и обняла за плечо. Жаль, что ей столько пришлось вынести. «А как ты попала на службу к Эдуарду?» — заинтересовалась я. Бонни отодвинулась от меня и отошла к своему любимому месту на кухне, к большому шкафу, устроившись в уголке на табуретке. Она подтянула ноги к груди и сцепила пальцы, обняв колени. Так и застыла. «Дом ведьмы отошел церкви. Мне стало негде жить», — тихо произнесла она. «Дочь ведьмы. Никто не хотел приютить, даже тайком. Все боялись». Она всхлипнула, вновь переживая ту боль, которую ей причинили в прошлом. «Я стала бродяжничать, пока не увидела, как инквизитор, который убил мою мать, вошел в неприметный дом на окраине. Я стала за ним следить, выяснила, что он там живет. Поспрашивала, оказалось, что ему нужна служанка. Но как назло, когда я решилась наняться к нему на службу, он уехал». «Это было, видимо, тогда, когда он был в поляне и приехал уже со мной», — вставила я. «Если бы тогда знала, что он за человек, то ни за что не вышла за него замуж». «Что сделано, то сделано. Время назад не воротишь», — заметила Бонни. «Когда он вернулся, я была готова. Купила поношенную одежду у ростовщика, сходила в баню и пришла к нему вполне приличной девушкой». Она опять всхлипнула, и я заподозрила неладное. «Неужели? Бонни, он взял тебя силой?» Севшим от ужаса голосом спросила я. «Нет, что вы! Не было такого!» Она даже руками замахала, но лицо испуганное, как будто она вернулась в то время. «Точно?» — наседая на нее я, словно сейчас можно хоть что-то исправить. Только вспоминая наши совместные ночи, мне все же хотелось, чтобы Бонни избежала подобного ужаса. Она и так столько натерпелась. «Клянусь памятью матери!» — произнесла она и дотронулась до груди. Я подумала, что она носит медальон матери или еще какую-то памятную вещицу. «Хорошо», — немного успокоилась я. «Так зачем тебе нужно было поступать на службу к Эдуарду? Чтобы тебя не обнаружила инквизиция?» «Меня разыскал Вейнард и заставил стать служанкой в доме инквизитора. Он и денег дал, чтобы я привела себя в порядок», — ответила Бонни, и я вспомнила, что она уже говорила об этом. «К тому же я и сама хотела, мечтала, что буду следить за ним и выведу на чистую воду». «И как удалось собрать доказательства? Мне стало интересно». «Да, я многое слышала, но никаких документов он не хранил в доме. Или я плохо искала? Эдуард должен был считать барыши, он слишком любит деньги, чтобы не вести им счет». «Я это знаю, но ничего не нашла. Зато несколько раз видела, как он передавал золото первосвященнику». «Что?» Я так удивилась, что даже привстала со стула. «Как мог первосвященник оказаться в нашем забытом богом городишке?» «Я тоже была удивлена. Но, с другой стороны, как еще ваш муж мог сделать карьеру в государстве, где не жалуют чужаков?» Я пожала плечами. Версия Бонни расходилась с той, какую рассказывала мне матушка Эдуарда. «Так кто же из них говорил правду? Мне еще предстоит это выяснить». Если Вейнард захочет говорить. Мне кажется, что он много знает о моем муже и может пролить свет на многие его тайны. Остается дождаться возвращения Вейнарда.